Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Марат Татурус, сегодня суббота, и мы в прямом эфире в передаче Aero Vibes, в которой я делюсь своими находками, своими треками, треками своих друзей, ну и вообще разными интересными мыслями и настроениями. И снова передаю пламенный привет из солнечной Башкирии, у нас полным ходом весна. Солнечно, ярко светит прямо в глаза этот свет, который предвосхищает уже наступающее лето. Сугробы потихонечку тают, как и тает это зимнее настроение внутри. Но я уже чуть раньше его начал ощущать, будучи в Стамбуле, где снегом, я не знаю, вообще пахло или нет, но, в общем, приехал с таким уже весенним настроением. И сегодня у нас будет, ну, я надеюсь, такой спокойный очень эфир с хорошей электроникой, спокойный, даунтемпо. И начнем мы с исполнителя из Уфы под именем Поля с треком «Ты хороший друг». Поля делает прикольные такие электронные композиции, которые она сама все пишет, даже вот публикует видео с живым исполнением. Это исполнитель, ее зовут Полина Фрай, по крайней мере, так она обозначается ВКонтакте. Я нашел этот проект, эту исполнительницу, благодаря чарту Уфа Сити Пимпин, которая уже больше года ведет еженедельный обзор всех новинок, которые выпускают музыканты нашего города. Ну что ж, сегодня нас ждет много еще музыки, сделанной не только в Уфе и вообще не в России. Ну и премьера моего трека, который выйдет буквально 12 апреля ко Дню космонавтики. Так что поехали. Поля, ты хороший друг. В передаче Aero Vibes на нефтерадио.онлайн и радио «Говорит Кировск». Давай познакомимся, мы будем с тобой дружить. Thank you. Ну вот с таких хороших слов «Я тебя люблю, ты хороший друг» мы начинаем сегодняшний эфир. Я надеюсь, у каждого есть человек, и даже не один, которому нужно говорить такие слова, проявлять свои эмоции, свою любовь. И, в общем, мне кажется, надо это делать чаще, больше, откровеннее. К тому же сейчас весна. Может быть, не только другу, но и будущему спутнику жизни можно сказать и нужно сказать эти каждому приятные слова. Ну а дальше в нашем плейлисте сегодня я решил пройтись чуть-чуть по такой истории и представить вам композицию, которая тоже во многом сформировало мое, в общем, такое музыкальное восприятие еще в начале 2000-х. Проект, который открыл для меня Марат Кадыров, очень известный в узких кругах электронный гуру, такой продюсер, который делал ряд интересных проектов и вот в какой-то момент открыл мне вообще такое настроение, как даунтемпы, грамотная электроника, чиллаут. И этот трек «Enzeogenic» «Pagan Dream Machine» в ремиксе проекта «Вибросфера». Это для многих вообще таких фестивальных людей, может быть, тех, кто интересуется этнической электронной музыкой, тоже такой знаковый трек, потому что он открыл новую эпоху вообще в таком музыкальном продакшене World Music, то есть то, что мы знаем под именами Эрика, проекта Эрика Муке Deep Forest, такой радио-френдли формат, то это такой уже более глубокий для любителей электронной музыки, которая такая чуть не особо радио, но сегодня она прозвучит в радиоформате. Хотя, мне кажется, абсолютно радио. Ну, давайте начнем слушать и после этого чуть-чуть обсудим. Хочу напомнить, что я сейчас на страничке нефтерадио.онлайн готов ответить на ваши вопросы, так что подключайтесь, передаю привет всем радио и нефтерадио слушателям. Enzeogenic, The Pagan Dream Machine. Ну что ж, вот такой знаковый трек для многих этнических электронных музыкантов прозвучал сейчас в нашем эфире. С вами Марат Татурос. Вы слушаете передачу Air Vibes на волнах нефтерадио.онлайн и радио говорит Кировск. Я шлю пламенный привет всем из солнечной Башкирии, где у нас полным ходом идет весна. Ну, а в моем личном сердце прям такое послевкусие после вчерашнего концерта, который мы давали в Уфимской филармонии, где я исполнил очень интересную программу «Сказки о маме». Один трек мы чуть попозже послушаем. Но, а возвращаясь вот к той линии, которую я сегодня хочу провести, мы сейчас слушали «Энзогеник» в ремиксе «Вибросферы». И, как я говорил, это знаковый трек для многих музыкантов. И, вдохновившись вообще вот этой концепцией, в 2006 году я сделал целый альбом проекта «Хауа», который, ну, по крайней мере, в моей жизни открыл новую такую страницу. И проект хорошо был принят за рубежом, был издан в Испании на лейбле Sobel Tunes, с которым мы все еще сотрудничаем. Мы уже издали 4 альбома этого проекта. Потихоньку будем слушать в нашем эфире эти треки. И сегодня вот я хочу показать тот трек, который, ну, я прям делал, вдохновившись вот предыдущим треком. Проект Хауа называется композиция «Саладин», в котором приняла участие единственная в мире посвященная женщина-суфий, такая прям посвященная суфийскими шейхами. Вот, она там исполнила такие вокальные протяжные партии, и поет она вот «Саладин». «Саладин», как известно, это времен, когда крестовые походы были очень частые на Иерусалим, на Святую Землю. Саладин — это тот, кто навел мир долгим войнам, уступил Иерусалим и тем самым, ну, остановил большое кровопролитие. В общем, такой мудрый правитель того региона средних веков. Ну что ж, проект Хауа «Саладин», вдохновленный энзогеник и вибросферой. И, кстати, следующая композиция будет как раз-таки вибросферы, но это уже чуть другая история и продолжение линии. Ну а пока Хауа. Ну что ж, этот Саладин проскакал в нашем эфире радио «Нефть», радио.онлайн и радио «Говорит Кировск». Всех приветствует Марат Татурос в передаче «Аэро Вайбс». И мы сегодня идем по таким коренным трекам, сформировавшим, как мне кажется, и мировую электронно-этническую сцену, и отчасти российскую. Потому что проект «Хава» долгое время был практически единственным, который совмещал такую вот грамотную электронику с этническими мотивами. Буквально единицы в России таких проектов, которые, ну, вообще как-то работали с фолк-материалом. И на момент 2006 года, в котором был создан вот тот трек, который мы сейчас прослушали, даже чуть раньше, в 2004, наверное, где-то, в 2006 он был издан официально уже и презентован на французском музыкальном форуме МИДом, где был хорошо достаточно принят. Вот. Ну, продолжая дальше, вот мы перед Саладином прослушали «Энзоогеник» в ремиксе «Вибросферы». Теперь вот я хочу поставить композицию самого проекта «Вибросфера» в ремиксе «Omnimotion» и Кристера Линдера. «Terra Azul» — это тоже такой знаковый трек для, вернее, даже мелодия для мировой этнической музыки, которую много кто перерабатывал, переделывал, но сегодня я хочу поставить вот просто самый чувственный, такой самый мягкий, самый нежный ремикс на эту композицию. Кристер Линдер — это исполнитель, о котором я расскажу после того, как мы прослушаем, и после этого трека будет его сольный проект. Это тоже моя вообще находка в жизни, вообще музыкальной жизни. Я считаю, что прям это глубочайший просто исполнитель с очень интересным таким своеобразным голосом. Ну что ж, давайте двигаться по истории. Год выпуска этого трека тоже где-то 2006. «Вибросфера», «Terra Azul» в ремиксе «Omnimotion» и Кристера Линдера на волнах нефтерадио.онлайн и радио «Говорит Кировск». You're a star. я надеюсь, все поняли вот этот посыл чувственный, медленный. Я вот не удержался даже, открыл перевод этой композиции и все же хочу зачитать его, прочитать. Еще раз напоминаю, это была композиция проекта «Вибросфера» под названием «Тьерра Азул» в ремиксе «Omnimotion» и «Кристер Линдера». «Omnimotion» — это тоже проект, электронно такой этнический. В общем, текст такой. «The sun will set on you». «Солнце садится на вас, ласкать темноту». «Пусть это будет матка для вас, любящая и просторная». «Ты звезда, ты звезда, ты звезда, ты звезда». «Любовь — это все, что мы есть, остальное ничего не значит. Плоть наша — храмы, единственное, что вечно. Ты звезда, ты звезда, ты звезда, ты звезда». Ну, по-моему, вот текст и звучание этого трека прям так хорошо сошлись. И Кристер Линдер — очень интересный исполнитель, которого я открыл вообще через видео его исполнение в здании Совета Объединенных Наций, ООН, да, в здании ООН, получается, он исполнял композицию, ну, про мир, про Вселенную, и было видео такое, посвященное, вернее, даже собранное из проблематичных уголков планеты. Там, где идет война, там, где разруха, там, где люди нуждаются в поддержке и помощи. В общем, вот он через музыку, через творчество привлекал внимание политиков к социальным проблемам, вообще к людям. И, ну, меня это очень тоже так тронуло, вдохновило, что он вообще воспринимает такие вещи, пускает на свою сцену, где выступают люди, иной раз наоборот, с заявлениями о каких-то военных действиях. И тут вот человек вышел один, спел, показал видео, в котором как бы результаты этой вот политики видны воочию. Ну, а сегодня мы послушаем песню уже самого Кристера Линдера «Lose Your Way», как-то типа что-то теряя путь, что-то такое. Ну, в общем, у всех, наверное, в жизни бывают разные периоды, и вот в один из них Кристер написал эту песню. На самом деле о нем очень мало информации в сети. Он, насколько я понимаю, основную свою работу ведет в области написания музыки для телевизионных фильмов, вот типа National Geographic и что-то вот типа того. Сам он из Стокгольма родом, долго жил в Нью-Йорке, вроде сейчас опять в Стокгольме. Ну, я не знаю, на фоне пандемии. 2 года назад у него вышел сольный альбом. Давно он не выпускал полноформатных. Кому интересно, я крайне рекомендую сделать запросик или включить Shazam. Я думаю, что эту композицию четко покажет эта платформа. Ну, а мы слушаем трек «Lose Your Way». Around Слушайте, вот как интересно получается, композиция сама называется... Don't Lose Your Way, да, точно, она все же Don't Lose Your Way. Не теряй свой путь, и посыл прям шикарный на самом деле, потому что иной раз, да, кажется, что что-то не имеет смысла, что-то тяжело дается, как-то двигается все это, может быть, не так, как хотелось бы, не так, как представлялось, но в любом случае выигрывает и остается на плаву тот, кто верит в добро, несет силу света и остается, ну, верен именно светлой стороне этого мира, ценностям. И мне кажется, что вообще это такой основной наш жизненный даже мотив – это обрести некую духовную крепость, не сломаться и пронести свет через всю жизнь и обрести его в конце. Поэтому я тоже присоединяюсь к этому посылу, чтобы никто не терял свой путь, как бы с него ни пытались сбить какие-то факторы, чтобы у всех все было хорошо, на сердце всегда была доброта. Ну и двигаемся мы уже так слегонца к завершению. Передача осталась буквально две или три композиции, наверное, две. И следующий проект, я, честно говоря, о нем мало что знаю и не особо много нашел информации. Давайте его просто прослушаем и попробуем зашазамить. Этот проект называется «Императрис Аномаль Блю». Вот так. На волнах нефтерадио. С вами я, Марат Татурос. И оставайтесь на волнах. Ждет вас небольшая премьера от меня самого в самом конце передачи. Thank you. общем, я нашел чуть информации об этом проекте. «Ля Императрис» она называется. Вернее, он. Это французский поп и диско-бенд, основанная в Париже в 2012 году. Вот благо есть Википедия, и вот хотя бы на английском можно найти о таких интересных проектах буквально пару-тройку предложений, чтобы понимать вообще кто, где, откуда. Смотрю, вот они выступают живьем, то есть это такой лайв-диско-бенд. Буквально два альбома у них вышло, значит, в 2016 и 2017 году. И вот этот трек, который мы сейчас прослушали, это с 2021 года уже альбом. Это, видимо, третий, значит, уже релиз. На этот трек есть клип, и он у них главный в альбоме. Так что, кто успел зашазамить, ну, как говорится, тот добавил в свой плейлист. А кто не успел, вот еще раз напоминаю, «Ля Императрис», «Аномаль Блю» называется эта композиция. Ну и в завершение нашего сегодняшнего эфира, нашей радиовстречи, я хочу поделиться своей очень свежей композицией, записанной вживую на куче разных аналоговых инструментов, синтезаторах российской сборки, причем один из них Ростов-на-Дону делает звуковые объекты. Вот у меня синтезатор пока один под номером 5. Также в этой композиции звучит прибор московского инженера из компании Soma, который называется Lyra 8. И, ну, еще разные другие прикольные штуки. Эта композиция сделана у меня фактически дома, на моей такой стойке, в которой стоят множество синтезаторов. Кому интересно, можете сделать запрос на YouTube «Марат Татурос», и там есть «Ambient Sessions», которые вот сегодня будут первый раз прозвучат в эфире нефтерадио.онлайн. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующей субботы мы услышимся в прямом эфире нефтерадио. Так что да, всем желаю хорошего настроения, добра, светлого, такого доброго ощущения в сердце. Пусть весна пробудит добрые и останутся позади невзгоды и неприятности. Пусть у всех все будет хорошо. С вами был я, Марат Татурос, на волнах нефтерадио.онлайн и радио «Говорит Кировск». Услышимся в субботу в прямом эфире. До новых встреч, друзья!